1978 году мне выпала, я считаю, одна из главных удач. Я оказался в студии записи «Говорящие книги». Привела меня сюда Людмила Михайловна Кайгородова. Большое ей спасибо. Стало ясно, что больше всего в жизни пригодились не сценические способности, а как раз вот это мое актерское надомничество, когда я остаюсь наедине с книгой, со словом. Каждая книга, которую я начитываю, — это не то дикторская работа, не то мое актерство. Всякий раз во время чтения мне представляется вечер, в комнату вползают ранние сумерки, а я под сурдинку рассказываю немолодому уже и умному, хлебнувшему в жизни человеку о событиях, скажем, Тихого Дона или историю любви Мастера и Маргариты. В голосе невольно прибавляется раздумчивости и сердечного сочувствия. Я редко заглядываю в конец книги или даже на много страниц вперед. Мне интересно пройти с начала и до конца с людьми, которые ее населяют. Мой друг, художник Володя Косынкин, показывая свои картины или смотря другие, любил порассуждать о том, как их правильно смотреть. И бывало показывал пальцем. Взгляд пошел туда, взгляд пошел сюда, в соответствии с логикой изображения. Такие движения он называл ходами. Это было интересно. Я потом уже сам искал и находил эти ходы. Вот и сейчас, при начитывании, мне кажется, что я ищу в книге и пытаюсь выразить голосом, интонацией эти самые ходы. Начиная с первой фразы, я иду по книге вслед за автором, не зная, куда он повернет на следующей странице. Иду вместе с читателем. Кому-то нравится, а кому-то не нравится, как я раскрашиваю события и персонажи, насыщая рассказ живыми интонациями, чтобы жизнь представала более цветастой, звонкой, в общем, более объемной. Но разве можно читать хорошую книгу плоско, всего лишь интонационно точно произнося текст? Ведь подчас все мое существо отзывается на то, что рассказывает автор, и, главное, как рассказывает. Порой комок подкатывает к горлу, я замолкаю. Мой постоянный звукорежиссер Людмила Дмитриевна Каверзнева уже привыкла к этой моей, так сказать, непосредственности. Она не торопит меня, ждет, когда я возьму себя в руки. Но иначе у меня не получается. Когда я пришел в студию, мне иногда внушали «читайте отстраненно, просто как диктор, и не более того». Нет и нет. Всякий раз я прихожу к слушателю с моим спектаклем, или, по крайней мере, с вариантом книги, как он мне видится. Фактически у нас нет обратной связи с читателем, а жаль, ведь я не просто начитываю книги, я исполняю их. Хорошо ли, плохо ли, это другое дело. И моя актерская закваска ждет ответной реакции. Правда, к нам иногда в студию приходят люди, которые знакомятся с работой комплекса «Логос», и среди них бывают слушатели наших записей. Мне интересно поговорить с ними, выслушать их мнение. Это не только лестно, но и полезно. Не монотонен ли я, начитывая книги? Или, может быть, напротив, излишне эмоционален? Да и вообще, не однообразен ли я? Эти оценки, пусть субъективные, все равно добавляют что-то к умению попадать в точку, что называется, в десятку. Судя по высказываниям, многим слушателям нравится моя манера чтения, и я думаю, что это еще и потому, что мне самому нравится так делать.